Глава 22. Мысли о случившемся. Несколько позже. Лиза. Поднявшись на нужный этаж и найдя дверь своей квартиры, я быстро достала ключи из сумки. Выронила их из-за дрожи в руках, а как подняла, залетела внутрь, словно ошпаренная. Дверь захлопнулась, замок щелкнул. Я прижалась к ней спиной, глядя в пустоту темного коридора. Даже не сразу заметила, как ремешок сумки сполз с плеча, а сама она упала на пол. В голове продолжает крутиться один и тот же момент, полностью туманя рассудок. Мы сидим на полу в квартире Ника. Вокруг разбросаны чертежи и прочие бумажки. Я рассказываю какую-то бредовую историю про варенье, просто чтобы забыть о том, как выговорилась и призналась в ревности. А затем замечаю его взгляд. Ник смотрит прямо на меня. Не как на подругу детства, не как на напарницу по проекту, а как мужчина смотрит на женщину, которую хочет. Я до сих пор чувствую этот его взгляд на себе, теплый, внимательный, слишком проницательный. Он ведь хотел меня поцеловать. Я видела, как дрогнули его губы, когда он начал наклоняться ко мне. Видела, как подрагивают пальцы. Видела, что он решился. А я... Я просто замерла. Испугалась такой внезапности, но не смогла отстраниться ни на миллиметр. Прикрыла глаза и мысленно прошептала отчаянное долгожданное «да». Я настолько сильно хотела этого. Да, определенно хотела. Ждала, что все случится. Ждала, что этот поцелуй, не похожий на первый, случайный и неловкий, изменит наши жизни навсегда. Но, похоже, сама судьба воспротивилась. Вспомнив, как со стола на пол грохнулись книги, я снова вздрогнула. Мы отшатнулись друг от друга мгновенно, словно два школьника, которых застукали за чем-то неприличным. А затем мы не могли даже посмотреть друг на друга. Я уже и не помню, что сказала, просто ляпнула какую-то дурость. Вроде бы, что уже поздно или что я устала. Да какая вообще разница? Я просто решила сбежать, чтобы прямо там не сгореть от стыда. Поездка домой превратилась в пытку. Мы сидели в машине и давились тишиной. Ник даже не включил музыку. Несколько раз смотрел на меня, но я поворачивалась к окну, лишь бы только не разреветься от напряжения. Уже стоя у своего подъезда, я набрала в грудь воздуха, чтобы что-то сказать. Что угодно. «Ник, то, что там было...» «Ник, давай поговорим». Но слова застряли в горле комом. Я смогла только пролепетать жалкое спасибо и скрыться за дверью подъезда. Идиотка. Какая же я идиотка. Пройдя в комнату и остановившись в самом центре, я с силой сжала кулаки, до боли впиваясь ногтями в ладони. Нужно было что-то сделать. В тот момент, там, у него на полу, нужно было хотя бы рассмеяться и сказать что-то вроде «кажется, даже твои книги против романтики». Нужно было разрядить обстановку, свести все к шутке, а потом... Потом просто взять и закончить начатое, протянуть руку, коснуться его щеки, дать понять, что я хочу этого, и... чертовы книги! Не сдержавшись, я присела на корточки, обхватив щеки руками. Как же они горят! Сердце бешено колотится. Никак не могу успокоиться. Нет, не могу поверить, что мы были так близки. Он хотел, прошептала самой себе. Правда, хотел. Просидев так почти минуту, я с трудом поднялась. Без сил рухнула на диван и тупо уставилась в темное окно. В стекле отражалась моя растрепанная фигура в слабом свете ночника. И тут в голову пришла мысль. Достав телефон из кармана, я уставилась на него. Спасение или окончательный приговор? Одно из двух. Написать ему. Прямо сейчас. Коротко и просто. Не спишь? Или что-то более смелое. Нам нужно договорить. Поставить точку, покончить с этой мукой. А что, если он сделает вид, что ровным счетом ничего не произошло? Я же не переживу этого. Этот вежливый отказ будет хуже смерти. Может, не писать? Ждать. До завтра, например. До встречи в универе. Сделать вид, что ничего не случилось. Ждать, что он сам начнет эту тему и... Нет, я так уже не могу. Я разблокировала телефон дрожащими пальцами. Открыла наш с ним чат. Последнее сообщение было от него вчера утром. «Захвачу тебе твой карамельный латте». Я зависла взглядом на мигающем курсоре в поле для ввода текста. Он подмигивал мне, как маленький наглый дьяволенок, отсчитывая секунды моей трусости. Пальцы зависли над клавиатурой. «Привет. Тот момент... Стереть слишком прямо. Ты как?» «Стереть слишком банально. Надеюсь, книги не пострадали?» Скобка, как улыбочка. «Стереть. Господи, какой бред!» Сидя в полной тишине, я вдруг почувствовала себя сапером, который смотрит на два провода. Перережешь один, и все закончится, возможно, даже хорошо. Перережешь другой, и все взорвется к чертям собачьим. И я не в силах выбрать, не в силах пошевелиться, обрекая себя на пытку неизвестностью.